Для начала, на ней больше не было армии, да и саму равнину уже нельзя было назвать равниной, ведь на ней вырос очень своеобразный обсидиановый лес, на ветвях которого была развешена масса медленно истлевающих, а кое-где и все еще условно живых игрушек разной степени целостности. А еще местами в данном лесу имелись овраги, а кое-где и небольшие горы с холмами, между которыми бушевали смертоносные темные вихри. Ну и над всем этим зависла гнетущим облаком темно-зеленая дымка, которая сильно так осложняла одним пернатым возможность тут летать, в то время как уже сама Хила с этим не испытывала никак трудностей. Она могла как спокойно высоко и далеко прыгать, так и более чем полноценно левитировать, раскидываясь направо и налево заклинаниями, обсидиановыми шипами и своими замысловатыми лезвиями, что под конец стали на постоянной основе парить вокруг нее, на манер оных ковыряльников у иерифантов. Кажется, она таким образом решила поиздеваться над последними, собственно, как и над Лях, которую Хила все это время более чем планомерно загоняла в своеобразный капкан, окружая этим самым лесом и играясь словно кошка с мышкой. Да, именно что играясь, ибо я более чем уверен, что одна царевна могла уже минимум раз 20 спокойно прибить свою служанку, но совсем не хотела этого делать. Она более чем явно желала совсем иного, показательно победить, загнать словно дикого зверя, ввергнуть в отчаяние и насладиться им наравне с остальной бойней, а затем, пришпилив обессиленного волка к земле, спуститься к его испуганной хозяйке с небес, поставить ее на колени и сорвать с головы корону Хильхейма, победно улыбаясь. И да, именно все это Хила и проделала, лишь чутко поморщившись в самом конце, когда ей пришлось водружать корону не на свое царское чело, а после чего еще и возникла заминка под номером 2, так как лужица из-за приобретения подобия божественности банально зависла и сильно так ушла в себя, расплывшись и начав переливаться радугой преимущественно зеленоватых оттенков, ибо может испытания и подготовили ее к этому делу, даже, как оказалось, вложили некие элементарные знания и умения, к которым затем корона Хиля добавила их расширенный комплект, но на переваривание всего этого добра банально требовалось некоторое время, как и на то, чтобы затем разобраться, как правильно передать Хиле власть над Хилем, что в итоге выглядело со стороны достаточно просто. Я, Сесилия Кинкит, полноправная королева Хильхейма, назначаю богиню смерти Хилу регентом моего царства и отрекаюсь от трона в ее пользу, сообщила лужица, стоя перед Хилой и мной в окружении дисов и стараясь при этом говорить максимально пафосно. После чего она сняла со своей бронзовой макушки черную корону, которая тут же поспешила обратиться темной дымкой и впитаться в корону Хилы. Ну наконец-то, довольно протянула последняя, а я смог прочувствовать и пронаблюдать за рядом значительных изменений в царевне, тело которой начал напитывать своей энергией сам Хиль. Мда, а ведь после всего у новоявленной регентши Хиля оставалось от силы четверть запасов маны и мать его знает сколько божественных сил, но первое она явно пополнит уже за час, максимум два, разительная разница с тем, что было раньше. Плюс стоит отметить, что она явно тут же пустила часть сил на то, чтобы избавить себя от остатков черных вен, а также обзавестись именно что косметическими темными тенями вокруг глаз, темно-зеленой помадой, а также столь же темно-зеленым и блестящим маникюром на острых ноготках. Ну да, как же без этого-то? И если кто подумал, что нас тут же соизволили наградить и отправить из данного царства мертвых, то хрен там плавал, ибо дворец себе сотворить надо, лях в темницу, да и ее полудохлую собачку на цепь посадить надо, как и надо на цепи всех пернатых пересажать, а еще всем новым подданным донести, кто теперь у них тут самое-самое. И вот только после всего этого можно было взять и закатить пир, ибо как без пира-то, вот-вот, когда в деле замешаны асы, без этого совсем никак. Ну а там уже дело дошло и до того, что я оказался наедине со всей из себя довольной и величественной Хилой, облаченной в очень специфичный и привлекательный темно-зеленый наряд, в рамках которого ее длинные ноги так и были затянуты в обтягивающие штаны с сапожками, к которым просто добавилась полоска ткани между ног с золотым поясом. А вот уже верх на царевне по факту чуть ли не отсутствовал, открывая прекрасный вид на ее подтянутый животик, плечи и часть пышных грудей, прикрываемых, а точнее, облегаемых исключительно двумя широкими полосами ткани, выходящими из области закрытой ими шеи и сливаясь на спине, из-за чего и последняя была более чем открытой. Картину довершала зеленая накидка на руках, что не спадала на земь на манер плаща, а также корона полушлем, чьи лезвия значительно так удлинились и разрослись, местами переплетясь. И да, наедине мы оказались совсем не у нее в кабинете или тронном зале, а в спальне. Намек был жирнее некуда, но я все же спросил, правильно ли я понял контекст. Да, ты все правильно осознал, дорогуша. Столь тобой желанный разговор о твоей и твоей ученице наградах, а также отбытие в мир живых у нас состоится позже. Сейчас же я желаю, чтобы ты вновь меня порадовал своим чудесным массажем, а также его продолжением, о котором ты определенно вожделел уже не единожды, делая мне он и массаж. Так что возрадуйся, я желаю, чтобы ты разделил со мной ложе. Сообщили мне, сверкнув зеленью в глубине зрачков и игриво улыбнувшись, заодно сев на свою монструозную кровать, облокотившись на нее руками и закинув ножку на ногу. Разделил ложе, немного удивился я последнему пункту, ибо вот что-что, а в этом плане меня явно в последние дни не рассматривали от слова совсем. Даже когда Хила более чем кайфовала от моих лечебных процедур, у нее там внизу было сухо как в пустыне, что как бы показатель. Именно, перед твоим отбытием мне интересно узнать, сможешь ли ты меня удивить еще и в этом. Сообщили мне, облизнувшись, очень так плотоядно облизнувшись, а тебя не смущает, что ты, немного жената, поинтересовался я, подбирая слова, а с чего меня подобное должно смущать, удивились моему вопросу, мой брак с Корнилой, это союз равных властительниц, который подразумевал, что и ей, и мне потребуются наследники, а как еще их можно получить без мужчин, мы же не мидгарцы, ну да, с искусственным оплодотворением у асов Иванов проблемы, как и в принципе с плодовитостью. Так что можешь собой гордиться, дорогуша, я сочла тебя достойным. Ну так что, ты так и будешь стоять и ничего не делать, я жду от тебя как минимум массажа, ибо не привыкла принуждать к сайтию, я же не йотунша там какая-нибудь, но полагаю, за этим дело и так не встанет. Закончила она, усмехнувшись и вновь блеснув глазками, а затем демонстративно так убрала свою корону, перед этим словно огладив себя кончиками пальцев от самого низа живота до затылка, под конец раскидав по плечам свои волнистые волосы. Мда, хила такая хила, даже в этом. И вот что будет, если я и правда просто ограничусь именно массажем, подумал я, подходя и традиционно вставая перед ней на одно колено, а также беря в руки ее более чем демонстративно предоставляемую мне левую ножку, на которой нарочито медленно начал исчезать сапог, а за ним и штаны, из-за чего через несколько мгновений на хиле снизу остался лишь тот самый золотой пояс с широкой полосой зеленой ткани, прикрывающий ее промежность. Красиво. Ну что ж, будет ей массаж, причем совсем не целебный, как и будет продолжение. Да и мне ведь тоже давно уже хочется немного сбросить накопившийся стресс. А посему почему и не да, не так ли? Хи-хи-хи. Да, да, да. Хи-хи-хи. Вторил моим мыслям хор женских голосов одной сводницы. Далее и до следующих звездочек будет иметь место сцена 18+, вас предупредили. Мой посох привычно расплелся, изогнулся у меня за спиной и облепил своими листиками мои руки и пальцы, а по моим венам заструилась магия и боевой алхимический коктейль, ибо у обычного человека не было и шанса умудриться нормально размять мышцы хилы. Что уж говорить о продавливании определенных точек на изящной стопе, украшенной острыми ноготками с темно-зеленым педикюром. Волокна катати, это вам не шутки, они прочнее стали, так еще и усилены токами энергии их хозяйки, что сейчас внимательно смотрит на меня сверху вниз, чуть откинувшись назад и упершись руками в свое ложе. Ждет чего-то особенного, ну что ж, будет ей особенное. Вначале листики моего посоха загорелись цветом расплавленного золота, а затем и мои пальцы начали вполне буквально разгораться алым, раскаляясь под воздействием вируса экстремис. И будь в моих руках стопа обычного человека, я бы ее зажарил, а вот хила просто протянула свое традиционное. Хо-о, это что-то новенькое, да ты словно муспель. На что я в ответ лишь улыбнулся и продолжил разминать, а также нежно оглаживать стопу у себя в ладонях, прогревая ее столь необычным способом, а еще воздействуя с целью не исцелить и выгнать тьму, а исключительно расслабить мышцы и причинить удовольствие нервам. Хо-хо, как необычно. Знаешь, а ведь по юности я как-то раз из интереса была с муспелем, и мне не понравилось. Вдруг сообщили мне неожиданную новость, из-за чего я замер. Но тут меня пока все более чем устраивает, так что продолжай в том же духе, дорогуша. Дозволили мне, ну я и продолжил, начав медленно, но верно переходить от стопы к голени, а затем к колену и уже бедру этой чудесной и очень длинной ножки в моих руках, к которой в один из моментов я прильнул раскаленными губами, поцеловав. «Хо-о, я знала, что и в этом ты мне не откажешь», — сообщили мне сверху, довольно жмурясь и наблюдая за тем, как мои руки и губы поднимаются все выше и выше. И вот когда я почти дошел до ткани между ног одного высочества, мне в плечо уперлась вторая стопа. «А-а-а», — сообщили мне игриво сверху, поводив из стороны в сторону указательным пальчиком и возвращая меня ножкой на изначальную позицию. «Ты же не забыл, что у меня есть и вторая нога. А еще я хочу, чтобы ты наконец назвал меня своей королевой. Мы уже говорили об этом», — вздохнул я, беря в руки новую стопу. «Я не могу лгать, Пхила, а подобные слова из моих уст будут ложью. Ну да, ведь даже если меня еще можно назвать с большой такой натяжкой поданным Асграда, то в его же рангах у нас с ней выходит одинаковый статус наследников. Да и Хель надо мной не властен, так что и тут я не ее поданный, а она не моя королева. И да, ключевое слово «моя». Пока мне все сегодня будет нравиться, я буду вся твоя на эту ночь. Так что, назови». Потребовали от меня, очень интересно вывернув истину, так еще и показательно грозно сверкнув глазами. «Вот как, тогда хорошо, моя королева», — сообщил я, а затем прильнул губами к ее стопе, дабы скрыть свою ухмылку, а также ознаменовать начало своего нового восхождения. «МММ, умница», — расплылась в довольной улыбке моя королева на эту ночь и погладила меня по голове. «Ох уж эти ее заскоки, а, хи-хи-хи». Прежде чем я неспешно поднялся к заветной цели, отмечая мой путь горячими поцелуями, мне пришлось еще трижды называть Хилу моей королевой, радуя ее эго еще и комплиментами о ее красоте. Но вот я все же достиг манящей трепицы с пояском, и те вполне буквально начали исчезать у меня прямо перед глазами, открывая вид на идеально выбритый лобок и лишь чуть влажные аккуратные половые губы, по которым я поспешил осторожно пройтись раскаленным кончиком своего языка, вызывая шипение смазки. «Ох ха-ха, МММ, я думала, что будет горячее. Ну да, я чуть понизил температуру, опасаясь, что уж тут-то такое может быть более чем неприятно. Так что в следующие несколько минут мне предстояло немного поиграть с температурой моего языка и губ, периодически добавляя к этой игре еще и мои пальцы с листвой, что параллельно активно бродили по подтянутому животику и изящной спине Хилы, иногда забредая на ее шикарную задницу и сжимая ее, раскаляясь при этом до максимально доступной мне температуры в 2000 градусов. МММ, да, горячее. МММ, что явно непомерно нравилось одной царевне, которая в процессе данной игры окончательно легла на кровать и начала ласкать мой слух своими стонами, которые по мере моих действий становились все громче и громче, покуда ее пальцы зарылись в мои волосы, а стопы оглаживали по спине. Но вот с ее губ сорвался последний протяжный и самый громкий стон, а ее бедра сжали мою голову в тисках, в то время как тело Хилы выгнулось дугой и содрогнулось в первом оргазме, одновременно с которым мое лицо вполне буквально обдало паром. После чего хватка длинных ног, грозящая размозжить мне череп, неожиданно ослабла, а руки настойчиво потянули мою голову вперед и вверх, дабы через мгновение позволить их хозяйке впиться в мои губы во всех смыслах жарком и страстном поцелуе. Ну а я что? Я ничего, мои ладони наконец дотянулись до ее мягких и упругих грудей, на которых под моими пальцами поспешила исчезнуть ткань, дабы я в полной мере мог начать их всесторонне изучать, сжимая, а также играясь раскаленными пальцами со стоячими сосочками, вызывая тем самым новые стоны у моей партнерши, заодно заставляя немного сдать свои позиции в борьбе наших языков. И, кажется, последнее не совсем устроило Хилу, ибо она поспешила перевернуться и оказаться сверху, вжав меня руками в кровать. Одежда на мне уже тоже исчезла, так что ничто не помешало изящным и длинным пальчиком правой руки с очень острым маникюром обхватить мое стоящее колом хозяйство. «А его ты тоже сможешь нагреть?» — поинтересовались у меня, блеснув глазами и ухмыльнувшись. «Как и смогу увеличить, моя королева», — честно признался я, проводя пальцами по охватившим меня по сторонам сильным бедрам и, собственно, чуть-чуть увеличивая мой орган в ее хватке. «Хо-о, а ты и правда полон сюрпризов даже в этом, мой муспель», — сообщили мне, широко улыбнувшись, и направили моего бойца прямо к себе в лоно, тут же сев и вогнав его в себя целиком и полностью. «Хм, немного маловат, вот, уже лучше. МММ, да, идеально», — выдали мне, медленно представая и опускаясь обратно, причем с таким выражением лица, будто пробуют меня на вкус. Хотя почему будто? И по мере того, как Хила стала наращивать темп, из ее лона начал исходить пар. «Ммм, хорошо, жарче, ммм, да, вот так, прекрасно, ах-ха-ха». Так как темп нашего соития явно полностью был отдан ей, мне оставалось лишь вновь продолжить работать руками, а также языком, когда мне позволили приподняться и впиться губами, а затем и зубами в один из так и манящих меня сосков. Второй громкий и яркий оргазм богини смерти, во время которого ее жадная и вдруг наполнившаяся смертоносной энергией лона чуть не лишила меня детородного органа, не заставил себя долго ждать. Мда, такого со мной точно еще не было. Надеюсь, у нее не всегда так, как показал следующий раунд, во время которого мне позволили быть сверху, но при этом все равно умудрились опять оказаться ведущими благодаря обхвату меня своими длиннющими ногами. Нет, не всегда. В этот раз энергии было значительно меньше, так что я тоже смог спокойно себе финишировать вместе с Хилой, хоть на всякий случай и создал что-то вроде защитной прослойки из энергии жизни вокруг своего органа, чем, кажется, умудрился еще и сильно так усилить оргазм моей партнерши. У нее аж глаза закатились от удовольствия, а ноготки разодрали мне в кровь грудь, в то время как охват ног сломал несколько ребер. Хм, она же меня точно не хочет банально убить в постели, да, хи-хи-хи. И вот только я хотел приступить к следующему раунду после очередного сеанса горячих поцелуев с шипящей от них слюной, как встретил неожиданное сопротивление. «Постой, ты что, хочешь взять меня сзади?» — спросили меня, не дав себя перевернуть. «А с этим какая-то проблема, моя королева?» — поинтересовался я в ответ. «Я еще никому не позволяла подобной дерзости». Выдали мне в ответ. Это что, ее очередной заскок? Как оказалось, да, заскок, ибо чтоб ее, первенца Одина и будущую властительницу вселенной, да взяли сзади в колено-локтевой. Хм, а представить, если ты еще при этом будешь в своей короне и тебя будут держать за ее лезвие, дополнил я картину, очень и очень заманчивую такую картину. Тебе жить надоело? Поинтересовались у меня, грозно блеснув глазами. Нет, да и я бессмертен. А еще после того, как я это произнес, ты там внизу аж вся потекла, моя королева, сообщил я, дипломатично умолчав о том, что подтекать она начала еще тогда, когда высказывала мне свою позицию по данному вопросу. А, удивились моему ответу и провели у себя пальцами между ног, удивившись еще больше. И правда потекла, я улыбнулся. И неужто так сложно воспринимать подобное, как обычную ролевую игру? Ролевую игру? Ну да, у нас в Мидгарде они очень популярны в постели. Ну знаешь, стражница и заключенный, бандит и его жертва, царевна и муспель. Хо-о, игра, значит, ага. Да и для мужчины позади имеются еще не менее интересные позиции, сообщил я, и потянул к себе Хилу, заставляя привстать на кровати. После чего я обнял ее сзади, прижимая к себе и впиваясь губами в шею, одновременно с чем моя правая рука обхватила жадно ее левую грудь, начав с ней играть, а левая устремилась вниз, дабы помочь моему бойцу попасть в лоно, а также чтобы чуть позже добавить дополнительную стимуляцию клитора пальцами. Хо-о, и правда удобная поза. Ммм, сообщили мне, улыбнувшись, чуть прогибаясь вперед и заводя руки за спину, дабы там впиться своими пальчиками в мою филейную часть, начавшую медленно, но верно наращивать темп. Вот так я ее и трахал раскаленным членом, обнимая и лаская, а также осыпая шею и спину поцелуями. А затем, когда почувствовал, что Хила почти подошла к очередному пику, совершил маленькую гадость, толкнув ее вперед и размашисто припечатав раскаленной ладонь по заднице. Сразу же после чего одна царевна содрогнулась в очередном оргазме, протяжно застонав. «Тебе понравилось, моя королева?» Поинтересовался я у дамы, что оказалось в той самой коленно-локтевой и сейчас задумчиво оглаживало место моего последнего коварного удара, при этом так и оставаясь с моим бойцом внутри себя. «Мне продолжить в этой позиции?» — задал я новый вопрос, кладя раскаленные руки на ее бедра и сжимая их, а также чуть подвигав хозяйством внутри моей партнерши. «Хммм, хорошо, продолжай, мой муспель». Дали мне все же дозволение, отворачиваясь и гордо вздергивая подбородок. Ну я и начал, а где-то через минуту и четыре пламенных шлепка, на голове Хилы все же появилась корона, за которую я поспешил схватиться. Как показала практика, кое-кому понравилась эта поза поболее прочих, в особенности шлепки по своей заднице. Правда, меня сразу после этого дела поставили на колени и заставили вновь активно работать языком, но истины это никак не меняло. Некоторое время спустя, ох, что-то я затрахался в прямом и переносном смысле этого слова, что логично, меня во всех смыслах выжили досуха. Мана почти на нуле, а у тела идет активный отходняк от использования его на грани возможного, так еще и под экстремисом, который так-то просто шикарнейше умеет пожирать ресурсы и резервы организма, сколь бы хорошо ты его не контролировал и точечно не использовал. Ввиду чего меня сейчас немного смущало, что моя недавняя партнерша по постельным играм с виду, да и по факту была тем еще довольным и полным сил чудовищем, которое просто решило полежать со мной рядом. Как жаль, что ты все же не ас, мой муспель, иначе я бы точно подумал о том, чтобы понести от тебя будущую наследницу моего престола, сообщили мне, довольно мурлыкая и водя своим острым коготком по моей груди, при этом по-хозяйски закинув на мой торс одну из своих длинных ножек и прижавшись грудью к моему плечу. И я, честно говоря, понятия не имею, что на такое ответить, а потому предпочту промолчать, что явно было правильным решением, ибо ответа от меня, по всей видимости, и не ждали, просто продолжив говорить уже о другом. Ну что ж, резюмируем, я все же умудрился переспать с двумя из трех дочерей все отцы, и это так себе тен. Хи-хи-хи, из четырех, хи-хи-хи, неожиданно поправил мои мысли один ехидный девичий голосок матери, чем вверг меня в небольшой ступор. Постой, мать, только не говори мне, что Элдрифа жива, хи-хи-хи, хорошо, не скажу, хи-хи-хи, сообщил мне все тот же голос и потонул в ехидном смехе остального хора, заставив меня вновь зависнуть. Вот только подумать о данном неожиданном откровении целого Творца, заодно напрочь забыв о чем я там вообще думал, мне не дала одна богиня смерти, у которой для меня вот тоже имелось откровение, и даже не одно, ибо говорить она изволила вообще-то о моем скором отбытии, и его нюансах, одним из которых оказалось то, что она не сможет отправить меня в Мидгард, даже если захочет, щит ордена древние и проклятие всеотца не позволит, а точнее, у нее пока банально божественных сил их совместное действие продавить не хватит. И тут ключевым моментом являлось то, что она и не хотела отправлять меня на землю. У нее были совсем иные планы. Мы так не договаривались, сообщил я холодно и с окаменевшим лицом, при этом прикладывая титанические усилия, чтобы не начать материться вслух. Это так, спокойно кивнула Хила, продолжая вырисовывать у меня на груди ноготком зубастую волчью пасть. Но и сам договор у нас изначально был немного другим, ведь именно ты, дорогуша, должен был надеть корону Хиля и передать мне местный трон, а не твоя ученица, разве нет? А значит, я теперь и обязана в основном именно ей, а не тебе. И ты же уже осознал суть силы своей ученицы, не так ли? Ну да, такое сложно было не осознать. И я, кажется, даже приблизительно понимаю, как Хель это умудрился провернуть, сделав то, что не смогла бы даже древняя со всем своим орденом. Что логично, ведь по их методике для быстрого и гарантированного пробуждения мага требовалось заставить его астральное тело выбить из тела физического и протащить первое через несколько измерений, тем самым и окуная, и закаляя, ну и открывая третий глаз, и вот это вот все сложится и не прокатило бы, силенок банально не хватило. А вот Хель поступил хитрее и тоньше, действуя не снаружи, а изнутри, тем более что ему и так нужно было взять свое, а также поместить часть себя на место изъятого, что он с успехом и проделал, криво, но проделал, из-за чего лужица отныне имеет связь с этим миром мертвых, а также вполне буквально запасит его энергию частью своей массы, в силу чего еще и немного фонит. И да, она теперь в перспективе некромант и маг тьмы, а посему кто, как не я, сможет ей помочь освоиться с такой силой, заодно дав хотя бы основы. Тем временем поинтересовалась у меня одна богиня смерти с похожим от рождения оттенком силы. Собственно, почему ее и назвали Хилой. И пока она их будет осваивать тут, в Хиле, будучи в полной безопасности и под присмотром, уже ты сослужишь мне еще одну службу, просто передав послание, ага, просто, ну-ну. После чего, вне зависимости от результата и даже твоего успеха, девочка вернется в мир живых. Могу даже ее сразу отправить прямиком в Мидгард, когда мне хватит на это сил. Продолжила рассказывать и расписывать мне очень и очень довольная своей задумкой Хила. И вот вроде бы красиво говорит, и все у нее хорошо, и даже ровно, а также со всех сторон выгодно и мне, и Сесилии, ну и главное, ей самой, если не читать между строк. Вот же ша-ша-ша, чертова Хила. Ну-ну, не хмурься, мой милый муспель, сообщили мне, ласково огладив по щеке. Я понимаю, чем ты так недоволен. Но и ты должен понять, что я просто не могу не воспользоваться столь удачной возможностью. Да и тебе, как той еще наседке, такое должно быть даже по душе, ведь путь до Мидгарда в любом случае выдался бы сложным и опасным для вас. А тут тебе только и надо, что добраться до цели и передать мои слова, а после чего тебе как раз и помогут с дорогой. К тому же и награда будет достойной. А посему давай ты перестанешь хмуриться, успокоишься и здраво оценишь то, что я тебе предлагаю. Ну, если коротко, то Хила, может, и стала королевой Хиля, но ее амбиции никуда не делись, как и желание свалить отсюда, а кто с этим может помочь, как не ее дорогая жена, величайшая магесса девяти миров, которая, вероятно, считает, что Хила именно что мертва. Вот царевна и хочет, чтобы я сообщил Корнилле, в частности, об обратном, ради чего она планирует отправить меня в Йетунхейм, максимально близко к нынешнему входу в Нарнхейм. Ну а пока я там буду на морозе мерзнуть и знакомиться с местной агрессивной фауной и йотунами, у которых полным ходом идет гражданская война, одна богиня смерти понатаскает одну юную некромантку в магии, да и вообще пылинки с нее сдувать будет. И затем, если я даже не справлюсь, а то и Корнилла вообще меня пошлет, Хила спокойно отправит Сесилию на землю, где-то через полгодика-год. Ну а если я справлюсь, то и того раньше, ведь не просто же так меня с этим посланием отправляют. Ага, если кто не понял, фактически Хила берет лужицу в заложницы, прикрывая это дело благими намерениями, в которые она при этом даже сама верит, как и верит в то, что это выгодно нам всем. Ну а я с ее точки зрения хмурюсь лишь из-за того, что у меня отцовские инстинкты в одном месте играют. И да, разумеется, как и всегда в случае с этой царевной, отказ вот вообще не подразумевался. Хоть все и выглядит так, что она меня убеждает и уговаривает, заодно выдавая, а также обещая плюшки в будущем. В том самом светлом будущем, где она захватит всю вселенную, а я у нее там в советниках, а то и в постоянных наложниках окажусь. Ну и Мидгардом владеть еще буду, да и не только им. А пока же мне для затравки выдадут те самые рецепты с парочки плит с очень говорящими такими названиями, а также еще кое-чего по мелочи, что мне явно должно быть интересно. Как итог, мне рассказали свой план, задарили книжками, которые буквально передо мной материализовали, а затем, поцеловав, отправили их читать, размышлять и сообщать приятные новости моей ученице. Ага, очень и очень, блин, приятные. Вот же ша-ша-ша, сука, а. Так что, надо ли говорить, почему я, постояв, остыв и хорошенько подумав, пошел вначале к Сесилии и выяснил, как она к подобному относится, а затем отправился реализовывать мой свежепридуманный план побега из Хиля, для успешной реализации которого мне всего лишь надо было заручиться помощью той, кого мы недавно свергли. И я в этом не видел абсолютно никакой проблемы, ибо у меня перед глазами были лишь слезы лужицы, а значит, здесь я ее не оставлю. И пошла Хила в задницу с такими своими планами. Хи-хи-хи, Лях из Хиля, бывшая служанка Хилы, а теперь еще и бывшая королева Хиля сидела в углу своей пустой, мрачной, холодной и влажной маленькой темницы, обхватив свои колени и бесцельно смотря в пустоту. Думать ей ни о чем не хотелось, да и о чем ей думать, о том, что ее ждет. Так это и так кристально ясно, ничего хорошего, а может о побеге, так ей не сбежать, да и некуда бежать, а потому она просто сидела и смотрела в никуда, предаваясь апатии. Ей уже даже плакать не хотелось. Правда, если бы Лях могла, она бы предпочла забыться сном, только вот незадача, ее не совсем живое тело не нуждалось во сне. Собственно, как и в еде, лишь в энергии, которой ее поначалу снабжала Хила, а затем Хиль, да и все еще снабжает, к слову, просто теперь это маленький ручеек, а не как раньше полноводная река. Ручеек, которого было более чем достаточно для поддержания ее существования на ближайшую вечность. Ведь смерть от естественных причин ей тоже не грозила. Хотя умереть она все же могла, вот только толку, чтобы дать Хиле еще больше власти над собой, Хила. А ведь когда-то Хила была для нее всем, ровно до третьего испытания, когда Лях прожила целую другую жизнь, жизнь без Хилы. Да, это была лишь иллюзия, испытание, но для бывшей служанки богини смерти это было неважно, ведь та жизнь ей непомерно понравилась. И там она даже спать могла, а также иметь детей. Из воспоминаний о другой жизни, которой никогда не было, Лях вырвала открытие тяжелой двери ее камеры, впустившие свет и заставившие ее сердце сжаться от страха, так как означать это могло лишь одно. Однако на пороге ее темницы оказалось нехило. «Ну привет, Лях», — произнес тот, чье появление в ее бывшем царстве ознаменовало конец относительно спокойной и в чем-то даже счастливой жизни бывшей служанки. Что-либо отвечать странному и аномально живучему парню в одеждах претендента на трон Хильхейма Лях не собиралась. Смысл, вот только смысл, как оказалось, был и был он небольшим, а еще пушистым. «Кажется, это твое», — произнес парень, так и не дождавшись реакции на свое появление, и кинул в Лях того, кого все это время держал за шкирку. После чего этот кое-кто тут же начал вылизывать ей лицо, выдавая из глотки инфернальным голосом слова: «Жизнь — это боль и тлен, но до тех пор, пока ты живешь, жива и надежда на лучшее». «Гарм», — непомерно удивилась девушка, тут же опознав в мелком представителе семейства адских гончих, защитников Хильхейма, именно своего волчонка, что с их последней встречи значительно уменьшился. Но теперь он и не был при смерти. Но как, силой и волей того, кто может в гневе испугать сам страх, а также убить даже бессмертного мертвеца, был дан ей исчерпывающий ответ Гармом. Каких же все-таки странных существ порождает Хель, что этот генератор странных фраз, которого я надеялся использовать как транспорт, что моя паразитка, тем временем сообщил посетитель и подошел к ним. «Ну что, теперь готова со мной поговорить? Что тебе нужно, прислужник Хилы, и к чему этот странный спектакль?» — поинтересовалась Лях, прижав Гарма к груди. «Во-первых, я не служу Хиле. Все, что мне от нее было нужно, это чтобы она отправила меня вместе с моей ученицей и нашим мелким совсем не драконом назад в мир живых», — сообщил парень. «Ну и во-вторых, от тебя мне нужно абсолютно то же самое, а именно чтобы ты провела меня к вратам Хильхейма и помогла, по возможности, обойти их стражей, а то сражаться с ними, одновременно убегая от идущей по пятам Хилы, будет явно тем еще приключением, очень и очень недолгим приключением». А, только и нашла что на это ответить Лях. Б, блин, тут же сообщили ей как-то нервно усмехнувшись, а после поинтересовались: «Ты сможешь меня провести к вратам или нет?» «Смогу», — все же ответила девушка. «Ну так тогда веди», — выдал ей парень, делая шаг в сторону и указывая на открытую дверь ее темницы своим посохом. «А», — вновь зависла она, — «мне тебя что, тоже за шкирку таскать надо?» — поинтересовался этот странный разумный, после чего схватил ее за ворот наряда и резко поставил на ноги. «Давай уже двигай ножками и указывай путь, а то времени у нас на побег очень и очень немного». «Побег?» — непонимающе спросила Лях, но все же пошла к двери. «Ты вообще слышала, что я тебе говорил?» — спросили у нее недовольно. «Слушать и слышать — это разные вещи», — ответил на это Гарм, с чем Лях была полностью согласна, ибо до нее лишь сейчас начал доходить смысл слов, а также всего происходящего. «Это что, какая-то постановка Хилы, что должна позволить той вновь насладиться ее отчаянием?» Подумать о последнем бывшей служанке не дала странная картина по ту сторону двери с участием двух представительниц Дисов и еще одной уже бывшей королевы Хиля. Первые были расчленены и сложены по отдельности в двух странных пентаграммах, вырезанных прямо в полу, что подпитывала своей силой стальная девушка, ведя при этом слабо соответствующий антуражу разговор с проклятыми. «Гёндал будет скучать по тебе, расплывашка», — сообщила одна из Дисов. «Мне тоже будет не хватать твоих замечательных байк, глупая Гёндал», — ответила ей металлическая девушка, печально улыбнувшись. «Как и твоих попыток научить меня стрелять из лука, сумеречная кора», — сообщила она второй кучке останков. «Просто лук — это не твое, молодая госпожа», — ответили ей эта самая кучка. «Так что тебе придется попрактиковаться с ним хотя бы пару столетий, чтобы достичь хоть каких-то приемлемых результатов. Но это же не повод не тренироваться, не так ли?» — сказала та, что потратила на достижение этих самых приемлемых результатов целое тысячелетие. Ехидно сообщила ее товарка: «Заткнись, глупая Гёндал, и не позорь меня перед юной госпожой». «И в смысле тысячелетия? Я нормально стреляла уже после 500 лет. Данная перепалка вызвала у стальной девушки смех, после чего она заметила Ляха и своего учителя, а посему поспешила облепить последнего собой и окончательно распрощаться с двумя расчлененными дисками, которые пожелали им вслед успеть сбежать до того, как они подымут тревогу и отправятся в погоню. «Нахождение по разные стороны баррикад — это еще не повод забывать о дружбе», — заметил Гарм по пути наверх. «Ур, «Согласна, Ур», — согласились с ним откуда-то из-под меховой накидки парня. Несмотря на то, что врата Хильхейма фактически находились на самом краю царства мертвых, добраться до них было делом достаточно быстрым, если знать, как к ним идти, Лиах знала, а посему она, к удивлению своих странных спутников, довела их за какие-то полчаса, при этом половина времени ушла на то, чтобы покинуть дворец под прикрытием иллюзий. И вот тут-то им и преградили дорогу к массивным вратам, будто вырезанным прямо в скале. Они, несколько сотен адских гончих, во главе с их бессмертной прародительницей Грамрой, что возвышалась над всеми своими потомками, словно над простыми щенками. Уху, начинаю понимать, почему Хила считала, что сами мы точно не сможем преодолеть данное препятствие. Оценил защитников врат Безликий, затем поинтересовавшийся у Лиах. Ну так что, бывшая королева Хиля, ты сможешь договориться о том, чтобы нас пропустили? Я попробую, честно ответила ему Лиах, уже представляя, как ее сейчас сожрут. Однако ей повезло, из-за гарма ее просто внимательно выслушали, а затем демонстративно очертили на земле лапой черту, угрожающе и утробно зарычав. Договориться не вышло. Ну что ж, как же хорошо, что мы так быстро до сюда добрались, а также что я немного успел изучить одного любителя пофилософствовать, сообщил на это холодно один странный с виду молодой маг, листья посоха которого стали наливаться алым, а по телу забегали молнии, в то время как в пространстве вокруг него начала поблескивать золотистая нить. По телу Лиах пробежали мурашки, в то время как часть гончих испуганно заскулила, почувствовав, что сам Хель почему-то откликнулся на действия двуногого перед ними, который, может, и был претендентом на местный престол, но именно что лишь претендентом. А затем Грамра вдруг решила изменить свое решение и все же уступила дорогу, почтительно склонив свою ужасающую морду. А во, бывает же, мудрый выбор, удивленно произнес странный парень и спокойно пошел к вратам, а затем и побежал, закинув Лиах на плечо, ибо где-то вдалеке раздался яростный вопль, на который вот тоже более чем откликнулся сам Хель. Безликий и Кии, ну вот и все, печально улыбнулась Лиах, чувствуя, как быстро и неотвратимо к ним приближается ее создательница. Спасибо за эту прогулку, Игарма. Что-то ты как-то быстро решила сдаться, фаталистка, Хила еще далеко, сообщили ей, поставив на землю прямо рядом с вратами и прикоснувшись к ним. «Ну так я-то в отличие от вас в любом случае не смогу покинуть это царство», ответила она, меланхолично пожимая плечами. «Так что можно попросить, чтобы вы взяли с собой Гарма в качестве благодарности? Не хочу, чтобы Хила использовала его в моих будущих пытках». «В смысле не сможешь покинуть?» поинтересовалась вдруг появившаяся перед лицом Лиах бронзового лысая голова. «Я левая рука Хилы, а Хила не может покинуть Хель», пояснила Лиах прописную истину. «Да, ну это мы сейчас посмотрим», сообщил странный маг, что уже успел заставить массивные врата начать открываться. «А что тут смотреть? Я уже как-то раз пробовала уйти», честно призналась Лиах. «Вот смотрите», сказала она и попробовала прикоснуться к открывающемуся порталу, но на ее пути тут же сгустилась полупрозрачная серая и полностью для нее непреодолимая хмарь. «Видите? Вижу», кивнул маг, вот только смотрел он при этом совсем в другую сторону. «Безликий Кии», раздалось еще более громогласное как раз с той стороны. «Так, ученица, давай живо облепляй эту фаталистку, причем целиком и полностью облепляй», тут же распорядился странный маг, листики посоха которого вновь ожили, но в этот раз не загорелись, а, наоборот, будто бы начали поглощать свет, вдобавок к чему вокруг них всех вспыхнули какие-то символы. «Ну а дальше?» Ну а что было дальше, Лиах не видела, ибо ее уже облепили, лишь слышала очередное и почему-то очень и очень далекое. «Безликий Кии», после чего она с удивлением обнаружила себя в каком-то странном лесу. «Она что, и правда покинула Хель?» Глава 5. «Я знаю, вы этого давно ждали, так что встречайте меня и мою красоту Лучику целиком и полностью. Мы тут надолго, Сера, Рихтер». Выйдя из портала, я еле устоял на ногах, но благо у меня был посох, чтобы опереться на него, да и лужица поспешила отлипнуть от одной обескураженной фаталистки и помочь, подхватив меня под руку. «Генри, ты в порядке?» — спросила Сесилия обеспокоенно, со страхом вглядываясь в мое бледное и измученное лицо. «Не совсем», — признался я и постарался улыбнуться, продолжая прикладывать все свои силы и умения для стравливания чуждой мне энергии в пространство, что выходило не очень, а также в еще одно хоть как-то подходящее для этого место, что выходило на порядок лучше. Что-то мне нехорошо, великий. Пожаловалось мне это самое место. Терпи, паразитка. Я терплю, и ты терпи. Да и вообще, радуйся, что я так от тебя и не избавился, найдя применение. Правда, я думал, что она мне, если что, с дисами поможет, но получилось так, как получилось. Как скажете, великий, но мне сейчас не до радости. Меня словно раздувает. Собственно, как и меня, так еще и Хила чуть не догнала. А ведь я думал, что у нас в запасе хотя бы полчаса-час. Просчитался, из-за чего вновь прыгнул выше головы, так как времени на вдумчивый подход банально не имелось. И вот дернуло же меня проверить, смогу ли я и правда потягаться с проявлением, без преуменьшения, божественной воли. Заодно утерев нос Хиле, проверил и утер, называется, блин, к моему величайшему сожалению, лишь моей ученицы, ведьминых кругов, странной поддержки со стороны самого Хиля, а также пары магических трюков, что мне когда-то еще в той жизни показала одна полоумная темная богиня, а затем целая архидемоница, оказалось маловато для того, чтобы помочь всего лишь руке Хилы покинуть Хильхейм, из-за чего остаток защитной пленки мне пришлось продавливать, поглощая посохом из ветви моего чудесного пенька, который в теории может спокойно поглощать и переваривать и не такое. Вот только печалька, сам пенек оказался для этого финта ушами слишком далеко и малость недоступным. Плюс уже я сам без нярлы не способен перейти в режим инкуба, что мне определенно помогло бы справиться с поглощаемой силой самостоятельно. Собственно, результат. Мне нехорошо, мне очень и очень нехорошо. Кажется, у меня сейчас вполне буквально астральное тело лопнет, а за ним и физическое, о чем наглядно свидетельствуют начавшие расходиться по моим рукам золотистые борозды, которые не могли удержать вовсю горящие зеленью и золотом листики моего посоха. Как странно пахнет неожиданная свобода, сообщил сбоку от меня инфернальный голос. Точно, у меня же тут есть еще один странный дух, в которого можно подобное излить. Эй, пушистый генератор псевдофилософских фраз, а ну-ка подсоби, произнес я и бесцеремонно сунул свою левую руку прямо в пасть одного песика волчьей наружности с горящими огнем зенками, которого прижимала к себе на манер плюшевой игрушки одна типа азиаточка. А, что вы, не поняла, что происходит последнее, отвлекаясь от созерцания окружения? АРР, ЕФА, МММ. А вот песик более чем понял и, быстро обхватив верхними лапами мою руку, довольно заурчал, став жадно пожирать вливаемую энергию, из-за чего у него прямо на глазах начало увеличиваться пузико. Фух, кризис миновал, выдохнул я, наконец стравив все лишнее, а также взяв под контроль свою энергетику, после чего с трудом вырвал обслюнявленную кисть из цепких лапок и на удивление сильной пасти одного пузатика. А на свободе вкусно кормит, сообщил последний, довольно срыгнув пламенем. Уху, запоминаем, что для подобной задачи хильские и адские гончие подходят лучше всяких там хильских паразиток. Я поглотила не меньше, великий, возмутилась паразитка на мои мысли. Это так, вот только у тебя из-за этого что-то вроде несварения, а этот пузан вон какой довольный. Вы правы, великий, была она вынуждена признать очевидно. Мне плохо, великий, вновь пожаловавшись. Как я уже сказал, терпи, ты из-за этого сильнее станешь. Да, великий, я буду терпеть. Вновь покладисто согласилась это странное воплощение концептуального страха. Ну а я тем временем решил тоже осмотреться, дабы быстро методом исключения понять, куда нас вывели врата. Ага, с уже вовсю бегущей в нашу сторону злой Хилой у меня как-то совсем не было времени еще и на то, чтобы разбираться, как во вратах Хиля задается точка выхода. Но тут как бы не надо быть большим знатоком девяти миров, чтобы понять очевидное. Мы точно не в безжизненных пустошах Свартальхейма, не на ледяных просторах Ятунхейма, не на пламенных равнинах Муспельсхейма и не в мире металла Недовиллира, мы в лесу, причем очень и очень специфичном лесу, я бы сказал, люминесцентном. А насколько мне известно в плане лесов, что Асгард, что Ванахим очень и очень похожи на Землю, да и лесами Альфхейма я уже успел несколько раз полюбоваться, как и его предзакатным небом совсем другого оттенка. Там даже глубокой ночью небо отдавало отчетливой зеленой, а тут же оно имело все оттенки багрянца. Плюс у Альфхейма имелось немало лун, а здесь я пока ни одной не наблюдал. Ну и главное, где еще в девяти мирах можно нынче встретить ангелов, чьи крылатые тела разной степени расчлененности были разбросаны немного в стороне от нашей бравой компании. Мы же на Рае, не так ли? Поинтересовалась Лях, явно придя к тем же выводам, что и я, при этом спокойно и даже безразлично рассматривая недавнее побоище, из самого центра которого, где лежали тела аж целых двух иерофантов, нас рассматривала пара серебряных глаз той, кто, как мы вскоре узнаем, это побоище и устроил, а также еще одна пара уже почти безжизненных темных глаз той, ради кого первая его устроила. «Вот сейчас и уточним это наверняка», — сказал я и двинулся к центру побоища, начав на всякий случай расплетать свою адамантовую нить, покуда лужица привычно поспешила меня облепить, а Лех просто пошла за мной следом. «Я не знаю, кто вы и откуда, но знайте, если ваши намерения враждебны, я убью вас, а если вы как-то способны помочь Сере, то я не пожалею любых сил, всего чем владею и даже собственной жизни, чтобы оплатить подобную сделку», — сообщила при нашем приближении однорукая огненно-рыжая воительница с оранжевыми татуировками вокруг глаз, а еще одетая в достаточно откровенный наряд, а-ля бронебикини с наплечниками, наручами и высокими сапогами, к чему еще прилагалась пара странных лент, чем-то на билетики из парка аттракционов похожие, чередующиеся красные и золотые в столь же золотой окантовке. И данные ленты сейчас обвивали культю и плечо воительницы, а также пробитое насквозь тело смуглой черноволосой девушки в достаточно типичном для ангельских охотниц кожаном облачении, подле которой рыжая стояла на коленях, дополнительно зажимая рану единственной рукой. Так что, кто такая Сера, было понятно сразу. «Какие громкие слова для полуживого калеки ангела», — отметила Лех. «Я ангела, первая охотница небес, а посему не стоит сомневаться в моих силах из-за ранения», — яростно, твердо и полностью веря в свои слова, заявила рыжая, при этом не сдвинувшись с места, затем добавив уже более спокойно: «Жизнь Серы для меня ценнее всего на свете, так что, если вы можете помочь, прошу, помогите», — закончила она с отчетливой мольбой и болью в голосе, склонив голову. «За ценой я не постою, ничто за ничто. Сейчас я заключу любую сделку на любых условиях, если это спасет ее жизнь». А вот это уже более чем странные слова для ангела, особенно с таким титулом, — вновь отметила Лех, изрядно удивившись. «Страннее просящего, а не торгующегося ангела может быть лишь Хила, познавшая сострадание и научившаяся прощать», — выдал один пузатый волчонок. «Учитель», — с отчетливыми сострадательными нотками в голосе поинтересовалась уже Сесилия, чем меня изрядно удивило, но совсем не состраданием. «Лужица, ты поняла, что она только что сказала?» «А», — удивилась она моему вопросу, а потому удивилась сама себе, когда до нее дошло, что ангела с нами вот совсем не по-английски говорила. «Уху, понятно, значит, вместе со связью с Хилем шли и общие бонусы асов от связи с Игдрасилем, что, в принципе, даже логично. Вот только в Хиле мы этого не заметили. Асы обычно сами не замечают, как спокойно с языка на язык переходит. Однако что Хила, что Дисы, что даже Лях с ее Пузаном общались именно с нами и рядом с нами конкретно на английском». Отметив для себя столь интересный момент, я тем временем подошел к парочке странных ангелов и тоже присел рядом с почти отбывшей в Хель Серой. «Отодвинь ленты с этой стороны и дай мне осмотреть рану, а также не мешай, и тогда, возможно, я смогу ее спасти», — честно сообщил я рыжей воительнице, приступая к осмотру, а затем и лечению. И сделал я это не только из любопытства и уж тем более не по доброте душевной, а то и какого-то там сострадания. Просто если я что и узнал за эти дни об ангелах от Хилы, помимо того, как она их ненавидит, так это то, что понятие платы по их сделкам для этих пернатых носит чуть ли не сакральное значение. Причем в том смысле, что если ангел сказал, что в лепешку расшибется или там крылья себе отрежет в уплату долга или согласно сделке, то он это на полном серьезе сделает. Ну а нам сейчас как раз нужен как минимум проводник, а также источник информации о местных раскладах и реалиях. Так что почему бы и не да, вот бы только у меня еще астральное тело не болело после перенапряжения, но с этим мне просто пришлось смириться и терпеть. И покуда я страдал, а Сера моими стараниями продолжала жить, вскоре придя в сознание, а затем и встав на ноги, я заодно начал охреневать от того, с насколько странной и необычной парочкой бескрылых ангелов умудрился столкнуться сразу же по выходу из Хиля. И то, что он и Сера, придя в себя, выдала: «Ох, святая богиня моя Биенси и пророк ее Дазлер, я что, все еще жива? Это было лишь цветочками, а все ягодки меня ждали впереди». И это я сейчас совсем не про то, что по характеру Сера оказалась тем еще неуемным электровеником, жаждущим приключений, а ангела, прямолинейной дуболомкой, для которой существует лишь цель и не существует препятствий для ее осуществления. И даже не про то, что Сера откуда-то знала то, о чем знать в принципе не должна, нет, я совсем не об этом. Просто вначале мне сообщили, как именно из одного ангела-затворника мужского пола сделали полноценную девочку, потратив на это дело артефакт без преуменьшения божественного уровня, который вполне буквально вытащил душу Серы из тела, а затем запихнул ее в новое, по дороге он и создав. Ну а потом я занялся рукой ангелы, оказавшейся на проверку не ангелом, а асом-полукровкой. И знаете, может я пока и не исследовал большого количества асов, лишь досконально Амору, немного тире поверхностно Хилу, а также достаточно углубленно Лаки, но она так-то тоже полукровка, вот только другая, да и ангелов, лишь Серу с несколькими трупами рядом с нами, а тем более полукровок данных рас, но я искренне считаю, что более чем способен понять, что передо мной оказалась еще одна дочь, мать его подери, Одина всеотца и единокровная сестра Хилостир, и либо один одноглазый отец тысячелетия успел нагулять еще одну дочь с кем-то из этих пернатых евреек, что вряд ли, либо ангела, это Элдрифа, вторая дочь Одина, которую якобы бывшая королева ангелов убила в люльке, после как прирезала мать Хилы. Хи-хи-хи, так вот к чему было то твое недавнее откровение. Хи-хи-хи, сказать, что я удивился и охренел от данных открытий, это ничего не сказать, в связи с чем я чуть ли не фоном воспринял всю остальную краткую историю побега с небес этой парочки, а также принял как данность неожиданное появление рядом с моей тушкой золотистой проекции головы с большим количеством змей вместо волос, таким меня было сейчас не удивить. Да и чему тут было удивляться, вновь сияющие вовсю на моем браслете камни были же парными, к тому же моя связь с Нярлой и женами хоть и была все еще слаба, но стало чуть ли не на порядок отчетливее, что тоже было легко заметить с той стороны. Плюс зачарование с моего браслета, позволяющее так со мной связываться, словно с другим асом, никуда деться было не должно. Собственно, результат. Милордс, наконец-то сяс смогла с вами взяться, радостно провозгласила Амора, в чудесном голосе которой вновь прорезалось отчетливое шипение из-за переизбытка чувств. Амора, ты как раз вовремя. Спокойно кивнул я голове, а затем сказал уже успевший вскочить на ноги и вооружиться Элдри, тьфу ты, ангеле, а ты вернись на место и не двигайся, я еще не закончил с твоей рукой. Что она тут же и сделала, какие все сегодня вокруг меня покладистые, бывает же, хи-хи-хи. К этому моменту мы уже успели переместиться чуть в сторону от побоища, и пока я занимался ангелой, моя первая пациентка, моя ученица и одна бывшая служанка с их животными занимались откровенной мародеркой. Ну а что, эти ангелы уже и так мертвы, а у ангелов, знаете ли, есть прикольные артефакты, к примеру, те, что позволяют им ловить души низших демонов, а также интересное оружие, особенно хорошие у иерофантов. Не Изуру, конечно, как один из мечей ангелы, но тот же адамант в некоторых ковыряльниках точно присутствовал, как и откровенно фонящие пеклом металлы. Так что это добро можно будет как минимум переплавить. Ну а оружие охотниц, которое зачастую целиком и полностью делалось из останков, опять же, демонов, просто изучить. Я бы ангелов всех поголовно изучил, но, к сожалению, ввиду обстоятельств ангела и серы, нам всем было бы очень хорошо отсюда поскорее свалить. И вот куда именно, как раз и могла помочь определиться Амора. Ибо, вообще-то, как оказалось, у нас имелась целая масса путей, как попасть отсюда на землю. Однако самый элементарный из них, просто открыть портал, был нам как раз таки и недоступен. Точнее, не так, доступен, но с нюансами. Ибо портал с рая на землю я лично надорвусь пытаться открывать, а вот с земли на раю открыть такой портал более чем возможно, и у той же Аморы хватило бы на это дури спокойно и с запасом. Вот только, к сожалению, она тут никогда не была, чтобы это сделать, и то, что она смогла сейчас связаться со мной, навестись на конечную точку открытия портала, ей это никак не помогло бы ввиду основополагающих принципов данной связи асов, завязанных на Игдрасиле и их поголовную связь с ним, из-за чего для открытия портала вот прямо ко мне или где-то рядом Амори нужна была помощь, к примеру, прудик, за что та же Афина что-нибудь с нас да попросит. И так как оная богиня мудрости там столь удачно оказалась где-то рядом с моим шедевром, мне даже сообщили что. И мне вот как-то совсем не хотелось после возвращения на землю идти и посещать Олимп, нафиг, жопой чую, что из-за этого меня ждут только новые проблемы, хи-хи-хи, и этот коварный смех лишь подтверждал мои догадки, хи-хи-хи, ввиду чего перспектива прогулки по осколкам пекла, населенных кровожадными демонами местного разлива, дабы через них попасть в лимб, откуда нас вполне спокойно сможет забрать уже заноза, меня как-то больше прельщало, по крайней мере, по той причине, что Ангела была свято уверена в своей способности этот самый путь нам проложить, она уже не раз бывала в лимбе, да и звание первой охотницы явно получила не за красивые глаза и шикарную огненно-рыжую шевелюру, будучи при этом бескрылой. У ангелов на этом пунктик, и он ей никак не помешал стать лучшей и величайшей, о чем нам тут Сера уже успела вполне буквально спеть. Ага, она еще и поет, а также танцует, в связи с чем после того, как я поставил это неугомонное создание на ноги, и вплоть до появления Аморы, Сера перемещалась от трупа к трупу чуть ли не танцевальными па, сочиняя песенку о мародерах. Мда, хи-хи-хи. Ну и был еще третий вариант, космос. У Ангелы где-то неподалеку был припрятан космический корабль, который она не так давно отжала у неких опустошителей и на котором они с Серой изначально и собирались покинуть раю, дабы отправиться навстречу приключениям, вкусняшкам и разврату. Это, если что, дословная цитата Серы была. Нет, еще так-то можно было попробовать добраться до Земли очень занятным маршрутом через легендарный Авалон, что нынче и является новым перекрестком миров взамен нашей планеты. И попасть нам туда предлагалось через еще один гораздо больший перекресток, можно сказать, всем перекресткам перекресток, что носил название Сакаэр, планета тысяч порталов и та еще свалка мироздания, откуда в теории можно было попасть в принципе куда угодно, если очень захотеть. И тут уже Сера была свято уверена в том, что сможет нас провести. Вот только путь этот может оказаться долгим для нас, но не для ждущих нас на Земле, ибо время на Сакаре течет быстро. Ну и еще мы могли податься в небеса, до которых было недалеко, дабы там как-то договориться с другими ангелами об иных вариантах. Но они же, сволочи такие, что-то обязательно попросит взамен. В то время как эти два конкретных бескрылых ангелочка-любовничка нам и так уже должны по самые маковки и на все согласны. Хоть на свалку, хоть в космос, хоть в ад, причем с песней и под музыку. Сообщила радостно Сера. Как вы, мои дорогие спасители, относитесь к игре на флейте? Поинтересовалась она и достала из-за пазухи красивую костяную флейту. Мне ее моя красатуля подарила. Она ее сама вырезала. И вы только послушайте, как она звучит. Выдала она и заиграла на своем инструменте. И да, флейта и правда звучала просто прекрасно. Сера явно была на ты с музыкой. И это вы еще не слышали, какое соло я выдаю на лютне. Как можно догадаться, любой вариант нашего пути имел свои нюансы и опасности, но надо ли говорить, насколько мне было интересно хотя бы для начала просто посмотреть на настоящий космический корабль, да и не мне одному. Лужица как услышала о корабле, тоже сразу навострила ушки. Вот только перед этим надо было разобраться с еще одним моментом. Коль вы закончили с лечением этих странных ангелов, собрали трофеи, а также определились с маршрутом, будете ли вы так добры, господин Безликий, рассказать мне, какие у вас планы на меня? Поинтересовалась Лех, после чего в очередной раз зависла от моего честного ответа. Да никаких, нет, ну а что, я ее из Хиля вытаскивал, по сути, лишь за тем, чтобы показательно утереть нос Хиле, а также придать побольше веса моим словам в письме, что я оставил царевне. А да, я Хиле письмо оставил, где вполне культурно, но при этом специально вставляя ее же собственные фразы из недавнего разговора со мной, а-ля прочитай, успокойся, остынь и подумай вновь на здравомыслящую голову, изложил свою позицию, а точнее, вполне буквально поставил перед фактом о своих дальнейших планах, как она сама это любит, заодно отметив в самом конце послания, что мне вот такая же постановка перед фактом с ее стороны совсем не понравилась, что и привело к данному результату, ибо кое-кто совсем не умеет нормально вести диалог. Что же до Лех, то лично мне данный не то голем, не то дух, не то некротический конструкт, а скорее, всего понемножку, была интересна, собственно, как и ее волчонок, максимум как объекты для вдумчивого изучения, но не более того, о чем я ей сообщил. Что вы подразумеваете под изучением? Поинтересовалась у меня тоном обреченного на смерть мученика Лех. Реальность, как и всегда, жестока и беспощадна, но хоть перед смертью меня покормили, прокомментировал один пузатик. Генри имел в виду совсем не то, о чем вы оба подумали?» Тут же ответила за меня лужица. «Я уже давно не убиваю и не мучаю разумных для их изучения», сообщил уже я. «Хочу заметить, что это в чем-то даже еще более жутко прозвучало. Вот прям очень-очень жутко. Я бы даже сказала, супер жутко», сообщила Сера, показательно спрятавшись от меня за ангелой. «Тебя я изучал, пока лечил», ответил я этой неуемной личности. «Да, ну и хорошо, но все равно жутко. Если мне будет пост свалено, то хочу отметить, что меня милорд тоже иссучил, причем, как пленницу из свой законный трофей», сообщила так и парящая рядом со мной голова Аморы. «И ничего, я жива и здорова. Больно мне не было, только страшно, ибо я по собственной глупости отказалась все на это время засыпать». «Вот как», произнесла Лех, а затем покивала чему-то своему и сообщила. «Ну, страх уж я как-нибудь переживу». «Значит, ты решила отправиться с нами?» — задал я закономерный вопрос.